Большой опыт приходит только с возрастом. Мужик домой приходит только с хворостом. И я не один раз путал газ с тормозом. Но отвечаю, я взлечу с большой скоростью. Хожу только в Киев, Силёбич, я не хожу в Макдак. Я общался с твоих, вся она сказала, ты мудак. Я такой горячий, сука, тёлки пишут только так. Я такой горячий, сука, потому что ем бульдак. Потому что ем бульдак, потому что ем бульдак. Ты не можешь мне базарить, твои треки это шлак. Не дорос до пубертата, ты звучишь там как Лил Бак. Я такой горячий, сука, в моей комнате бардак. Фанаты спрашивают как, но я держу в секрете. Когда я вылечу в мейнстрим, полмира будут мои дети. Шарал Чейсу и Егору, Бэби Нёрду и Котлете. Уже год почти прошел, как я писался в туалете. И теперь я не стесняюсь, говорю от всей души. Реалий щит токинг, и весь 2К от нас дрожит. Я как Стэф Хокинг, я могу совершить прорыв. Вы все пиздец броки, вы собираете гроши. И у тебя вши, на голове сходи помойся. Не греши, парень, чуть-чуть бога побойся. И мой щит клепит, пока я пишусь в бойсе. Это ж грит снипет, типа я Рамзес, и я помойник. Ты покойник, парень, нахуй ты дисел конвейер за глаза. Да, я уже вижу, за тобой появилась коса. Упс, сори, извините, если бля в уши нассал. Шорт стори, твой вассал сказал, что Питер мой вассал. Хожу только в Киев, Силён Бич, я не хожу в Макдак. Я общался с твоей экс, она сказала, ты мудак. Я такой горячий, сука, тёлки пишут только так. Я такой горячий, сука, потому что ем бульдак. Потому что ем бульдак, потому что ем бульдак. Ты не можешь мне базарить, твои треки это шлак. Не дорос до пубертата, ты звучишь там как Лил Бак. Я такой горячий, сука, в моей комнате бардак. Хожу только в Киев, Силён Бич, я не хожу в Макдак. Я общался с твоей экс, она сказала, ты мудак. Я такой горячий, сука, тёлки пишут только так. Я такой горячий, сука, потому что ем бульдак. Потому что ем бульдак, потому что ем бульдак. Ты не можешь мне базарить, твои треки это шлак. Не дорос до пубертата, ты звучишь там как Лил Бак. Я такой горячий, сука, в моей комнате бардак. Потому что ем бульдак. Потому что ем бульдак. Я такой горячий, сука, потому что ем бульдак. Ем бульдак. Да. Я ем что? Я ем бульдак. Кого нахуй альбома? Ты чё, Косиловский рэпер?